вашему вниманию песня Фёдора Яйца про босок и хейтеров. Погнали! Цепляет как удав, колонки все трещат. Это же Фёдор, Фёдор, Фёдор Яйца на битах. Если с хейтеров, то сразу придёт штраф. Я точно обыграю всех, их скоро шах и мат. Оу, я! Заиграл басочек, заиграл басок. Заиграл басочек, заиграл басок. Trash. Прыгай на биты с Федей. Прыгай под биты Феди. Чтобы бесить соседи, да-да-да. Они тупые дети, они хотят быть кредит. Но ты же бывший хейтер, на-на-на. Ты считаешь, сколько бабок у тебя на столе. А я считаю, сколько у меня подписок в день. Весь хейтер слышит про себя, все это просто бред. Кто-то мне говорит то, что я не вывезу. Иди-ка быстро с клуба, ведь я в клубе VIP. Ты будто бешеный пёс, сорвавшийся с цепи. Потом, когда поджаришь, не говори мне прости. Не говори мне прости. Ведь я в рэпе VIP. Цепляет как удав, колонки все трещат. Фёдор, Фёдор, Фёдор, яйца на битах. Если с хейтеров, то сразу придёт штраф. Я точно обыграю всех, их скоро шах и мат. Oh, yeah.